Глава 122. О двух иноках, которые взошли нагие для причащения во храм и не были никем видимы, кроме Авы Стефана. Мы пришли на гору Синай к Авве Стефану из Каппадокии. Он рассказал нам: «За несколько лет пред сим я был в Раифе. На праздник Тайной Вечери я пришел в церковь. Совершалась литургия, и все отцы предстояли в храме, и вот я вижу, что в храм пришли какие-то два отшельника. Они были наги, и никто из отцев не заметил этого, кроме меня. Причастившись святых тайн, они вышли из храма и стали удаляться. Я также вышел вместе с ними. Когда мы были уже вне храма, я повергся пред ними со словами: «Сделайте милость, возьмите меня с собою». Поняв, что я видел их наготу, они сказали мне: «Ты в хорошем месте, будь спокоен». Но я снова стал просить их, чтобы взяли меня с собой. Они ответили мне: «Не можешь ты быть с нами, оставайся на своем месте, тут хорошо». Помолившись обо мне, они на моих глазах вступили на воды Красного моря и прошли через него.